Но с самоконтролем моему ученику нужно работать. В этот раз повезло, в следующий все может получиться строго наоборот. Оно мне не надо. Вообще обучение темных учеников наталкивало меня на многие мысли. В частности касательно поведения падших джедаев. В датамерцах темная сторона сил росла постепенно, с ее ростом они учились контролю. Поступательно, шаг за шагом. А потому казусы были довольно редки. Более того, обычно ошибки и недоработки мотивировали забраков еще больше пахать на ниве учебы. Не так сильно, как сегодня, конечно, но все же. Однако падший джедай не развивает в себе темную сторону постепенно, значение близкого к нулю. Когда мы падаем во тьму, сила в нас меняет полярность. Если бы обычному юнлингу вдруг прилетели кондиции йоды, он бы тоже мог двинуть, творить добро и наносить справедливость направо и налево. Может быть бы, кстати, начал в храме как раз с тролля или его коллег, которые мучили бедных детей. Возможно, схожим образом на темной стороне улетает в далекие дали разум джедаев, а мне повезло, я попал на нее, когда вокруг не было врагов, а к своим зашел в великолепном настроении после победы над Дуку, не думая ни о чем, кроме отдыха после тяжелого боя. Могло быть иначе, и о таком простом возвращении не было бы и речи. Очень даже могло. Но проверять данную теорию лично у меня нет абсолютно никакого желания. Хотя глубокое падение во тьму того же Скайуокера в нее вроде бы укладывается, вот уж у кого силы, как у дурака Махорки. Но рассуждения рассуждениями, а работа работой. Шаакти предсказуемо примчалась задать мне новые вопросы. Если про встречу с Шумай и драматические события в ее кабинете пришлось рассказывать мне, то остальное я скинул на Дралига. Пускай отдувается за свои похождения с моим учеником лично, а магистр все узнает из первых рук. Так что-то Грути пришлось подождать, пока тролль выспится после охоты у нас в гостях. Шу, кстати, развила довольно бурную деятельность, отгородившись от мира кучей охраны. Жить тетке хотелось до поросячьего визга, и она боролась с максимально возможным рвением. Я пока что не был в курсе всех ее телодвижений, все-таки своих агентов в Высшем Совете Конфедерации нет, но по косвенным данным Гасамка сейчас активно окучивала именно верхушку сепаратистов. Жаль, что мне недоступны подробности переговоров этих больших шишек, наверняка было сказано много интересного. Я же начал активно крутиться на ниве дипломатии вместе с Иром. Если сенатор Зел был многим привычен и запросы к нему были весьма ожидаемы, то моя персона всех резко стала интересовать по другому поводу. Элиты нейтральных планет на фоне сорванного покушения вдруг вспомнили, что смертны. А всем в далекой-далекой галактике известно, что надежнее всего одного одаренного может остановить другой одаренный. Причем темные околиты Кайнес сразу отпадали, от их возможных визитов как раз и хотели оградиться. Джедаям с Карусанта было явно не до нейтралов, им бы лояльные планеты их лидеров защитить. Коррелианские зеленые джедаи тоже не горели желанием охранять каких-то мутных разумных, все такие изоляционисты, и оставались по сути только члены нового Алхамбрианского ордена. Я, конечно, отправлять кого-то куда-то желанием не горел, но все же говорил, что члены Союза нейтральных планет должны быть вправе рассчитывать на помощь своих коллег в случае реальной опасности, а значит и на помощь алхамбрианских одаренных. Но все же это было прозрачным намеком, что и мы рассчитываем на помощь остальных нейтралов, а отношения могут строиться только на взаимной выгоде. Мы вам, вы нам, и со всем уважением, а не как прежде в республике, когда сенатор попросил у ордена помощь, джедаи отправились решать его проблемы безвозмездно, то есть даром, или полетели сопровождать и охранять какого-то уевшего в край парламентария, который над ними еще и глумиться будет. Да, первая миссия с учителем не была мной забыта, и я твердо считал, что таких разумных, как давешний сенатор джедаи, должны иметь возможность взять за горло и поинтересоваться, а че это ты такой наглый. Как ни странно, но после покушения саммит проходил на удивление успешно для нас. Кайнес и его представители варились в собственных делах и не мешали. Республика была более озадачена сепаратистами и их телодвижениями, чем нейтралами. А в отсутствии сильного противодействия дела двигались довольно бодро. Представители планет уступали уговорам Зила. Мне вполне удавалось продавливать особый статус и полномочия членов нового ордена, которые были до безобразия широки. Открывать двери тронных залов с ноги мы, конечно, не могли, но вот заходить без стука вполне. Ведь по сути становились чем-то вроде нейтралистской федеральной службы безопасности, под чью юрисдикцию попадают и правители отдельных планет, а также их представители в Сенате нейтралов. Может быть, на такие уступки многие бы и не пошли, но по странному стечению обстоятельств появились слухи, что хатты уже готовятся заглянуть на планеты, которые решили остаться одни-одинешеньки в этой суровой и жестокой галактике. Я, кстати, к этому усилий почти не прилагал, просто Джабба не очень-то скрывал подготовку своих архаровцев. Правда, червякам все же пришлось выделить место в Сенате нейтралов, но только на правах наблюдателей. Иначе бы и Республика и КНС могли трактовать это как создание некоего нового государства в границах, которые считали своими. Хаттам это было нужно в последнюю очередь, они предпочитали зарабатывать на войне чужими руками. В итоге дипломатические мероприятия завершились принятием общей декларации. Планеты, которые не присоединились в войне ни к Республике, ни к Конфедерации независимых систем, образовали Союз пацифистов. Название было особенно забавным, учитывая, что вторым пунктом после образования Союза шло образование общей армии в виде сил быстрого реагирования. Понятно, что планеты выделяли в них довольно скромную часть солдат и кораблей, но все же, тем более основой сил были алхамбрианцы, а нам не впервой приводить в форму зеленых салабонов. Разумеется, нашлись и те, кто в союз не вступил. Джабба предвкушающе улыбался, глядя на представителей отказавшихся планет. Я правда не ждал, что у его наемников будет легкая прогулка. То, что эти гаврики не вступили в наше объединение, еще не значит, что они не договорились о взаимопомощи между собой. Ну да сила покажет, кто где медитировал. Исход саммита явно не порадовал стороны гражданской войны. Но если Шу было не до того, то Шаак вечером заглянула в беседку в придворцовом парке на разговор. Мы встретили ее с сыном и двумя моими учениками. Ну и с небольшим накрытым столом, это магистр может огорчаться, нам-то есть что праздновать. Обменявшись приветствиями, мы пригласили Ти присоединяться. Та чиниться не стала, а Сев проговорила. И что дальше? Официальное отложение от республики. Крайне сомнительно, ответил я, разливая молодое вино. Территории союза разобщены. Друг к другу нам летать через космос республики или КНС. Просто теперь нейтралам будет сложнее навязать совсем уж кабальные условия и налоги после войны, кто бы ни победил. Вы так спокойно говорите о возможном поражении республиканцев, орден ведь погибнет, если так случится. С трудом в это верится, хмыкнул Цин, скорее уж его члены переедут к нам и коррелианцам. Да и пока сомнительно, что какая-то из сторон надержит безоговорочную победу. Я скорее ожидаю худого мира, которым закончится добрая драка. По крайней мере, хочется в это верить. Ти пригубила вино и грустно сказала мне на это. Жаль, что вы больше не желаете победы республики. Желаю, магистр. Мы все желаем, но не такой, которая закончится ограблением внешнего кольца, проговорил я в ответ. Вдруг у меня завибрировал камлинк от срочного сообщения. Я достал датапад и начал листать поступающую информацию, а затем произнес: «Мать моя женщина, что случилось?» Подобралась магистр. Тролли и ученики обозначили интерес молча. Ничего плохого для республики, по крайней мере на первый взгляд. Я уж не знаю, чего это стоило Шумай, но жестянки начали выпил темных одаренных в составе КНС. Видать, убедила она больших шишек, что Сидиус им не друг. Жаль, пока нет данных, кто убит, а кто выжил. Это должно дать возможность наконец закончить войну, воодушевилась Шаак. Как бы наоборот не вышло, проворчал тролль, они ведь не за ситха воюют, а за свои шкурные интересы. Так что мира пока ждать рано. К тому же наверняка не хуже нас знают, что Сидиус крутится в Сенате или рядом, кивнул я, а значит, с их стороны логично ожидать, что теперь этот урод поставит на республику. Забавно не находите? Ситх и орден теперь в одной лодке. Мы обязательно найдем его, с убежденностью в голосе проговорила магистр. Ваши слова досили в уши, грустно усмехнулся я. Не найдут, пока он сам этого не хочет. Находилка у них не выросла. Другой разговор, что у республики сейчас все резко должно стать хорошо с разведданными АКНС. Сидиус о сепаратистах знает едва ли не больше, чем они сами. Но плюнула Шупал Палычу в суп знатно. А все потому, что Балк не нашел в себе сил подождать несколько лишних секунд. Не было бы того поворота в кресле, была бы удачная подстава и скорее всего драка с жестянками из охраны главы коммерческой гильдии, а также огромная куча проблем в дальнейшем. Глава 52. Вы свободны, братья и сестры. Габриэль Тош. По завершению саммита мы вернулись домой и вновь впряглись в работу. Дел хватало с избытком. Если в достройке нашего храма я принимал участие постольку поскольку, то флотские дела и работа конструкторов вновь захлестнули меня с головой. Силы быстрого реагирования Союза пацифистов пока что существовали лишь на бумаге. Начался трудный путь по превращению аморфной массы разумных в что-то боеспособное. Качество материала ожидаемо было плохим. Какой командир отдаст лучших специалистов непонятно куда? Лучшие нужны самим. Середнячки, кстати, тоже. Так что в итоге в межпланетную структуру сплавили либо самых бесполезных, либо самых неуживчивых. Впрочем, вторые мне были куда милее первых. Хороший военнослужащий для мирного времени и хороший военнослужащий для войны – это два очень разных разумных. А агрессивные, неуживчивые и слегка безбашенные люди как раз относятся ко вторым. Дисциплину же и умение работать в команде мы прививать умеем, добровольцы не дадут соврать. Второй проблемой СБР были корабли и прочая материальная часть. Лучшие далеко от дома посылать никто желанием не горел. А ну как взорвется хороший корабль, гоняя пиратов на другом конце галактики, так что пришло в основном старье, которое мы начали использовать в качестве учебных судов до полного исчерпания моторесурса. К счастью, нам удалось заключить соглашение о финансировании общей армии и флота, а потому элхамбрианские верфи стали работать на износ, постоянно расширяясь. Я, кажется, говорил, что в далекой-далекой галактике строят быстро, если есть кредиты и материалы. В этот раз поток и того и другого шел не с двух секторов, а с куда большей территории, и мы строили новые корабли, пересаживая на них элхамбрианцев. Свровцы же становились экипажами наших предыдущих судов. Некоторые пытались поднять вой на эту тему, но Ир быстро им напомнил, на каких кораблях прибыли их ребята. Так что вой затих, тем более что новообразованная армия все это время не сидела без дела. Наши бойцы довольно частым гребнем прошлись по пиратским базам, на многие из которых дал наводку Джабба. Хатты вообще как-то не одобряют честную конкуренцию. И главного червяка полностью устраивала ситуация, когда все пираты в галактике платят ему мзду за защиту от отморозков, которые любят грабить награбленное. До такого, правда, пока не дошло, всех нам не вычистить даже в самых смелых мечтах. По крайней мере, при моей жизни точно. Но тенденция наметилась, и она радовала в том числе и нас. Пиратов становилось меньше, и грабить они предпочитали кого-то кроме нейтралов. Говорят, в их среде даже ходила грустная шутка на тему того, что если поскрести пацифиста, то он окажется элхамбрианцем. Ложные торговые караваны, которые на деле были военными судами, мы тоже использовали. Да и вообще, хочешь мира, будь готовым к войне пацифистом, а не легкой добычей. Конструкторские бюро, получив еще более щедрое финансирование, чем раньше, работали по-стахановски. Там вообще собрались большие энтузиасты, а потому наша техника становилась все более смертоносной и живучей. И это было хорошо, ведь в республике ИКНС военный прогресс не стоял на месте. Я же зашивался, бегая из одного КБ в другое с уточнениями техзаданий. Обратная сторона быстрого развития конструкторской мысли – это быстрое устаревание проектов. При закладке корабль на пике прогресса, но пока его строит, какая-то умная голова уже доделывает новое поколение орудий, они быстро проходят испытания, а затем корабль может считаться уже только крепким середнячком, потому что мы уже можем строить его модернизированный проект с более мощной и дальнобойной артиллерией, ведь орудия начинают идти на заводах в серию. Слабым местом во всем этом бедламе становятся финансы и экипажи. Строительство кораблей стоит денег, притом немалых, а личный состав вынужден переучиваться на новое оборудование. А я, как адмирал СВР, должен всем этим руководить, заодно курируя работу КБ, и надеяться не сойти с ума. Нахрена Сидиусу вообще сдалась власть над всей галактикой, это же просто галактических размеров геморрой. Если реально управлять такой структурой с претензией на эффективность, а не просиживать штаны на троне, то есть все шансы самоубиться с помощью переутомления. И сколько ни возьми помощников, но их работу приходится контролировать и решать спорные вопросы. А насколько спорен вопрос, если компетентный, опытный и инициативный разумный идет с ним к тебе, сколько в него нужно вникать, чтобы принять правильное решение и не налажить? В общем, жена регулярно пеняла мне, что я такими темпами умру на работе без всякой помощи ситхов. Но и сама Джайна была в этом плане не без греха. Налаживание экономических связей внутри Союза было делом непростым, но двигалось усилиями Ее Величества. Торговля пацифистов все больше переключалась друг на друга и все меньше работала на республиканцев и сепаратистов. Хотя от барышей за то же продовольствие никто не отказывался. Более того, Джин даже выпросил несколько гуманитарных миссий для пострадавших от войны планет, где не хватало еды и лекарств. По зрелому рассуждению я поддержал его в совете. Нам в целом и нашему ордену в частности нужен был хороший пиар по обе стороны баррикад, и мы его получили, спасая разумных и в республике, и в конфедерации. Зарубил я только гуманитарку на Джамбим. Местные отметились военными преступлениями, а до кучи там повоевал Энакин. Пусть лучше Джин дуется на меня, чем его бывший ученик на него. Скайуокер ведь это настоящим предательством может посчитать, что станет еще одним кирпичиком в мосте на темную сторону. Джамбимцы пускай получают помощь от КНС. Дела у конфедератов, кстати, стали идти хуже. Пока был Дуку, в совете не было междоусобной грызни и перетягивания одеяла на себя. Сидиус какое-то время поддерживал данный статус-кво, но теперь все изменилось. Уат не был тем, кого были готовы слушать безоговорочно, а силовым убеждением он не владел, хотя потихоньку выправлял ситуацию. Мужик он все-таки жесткий и мозговитый, этого не отнять. Второй проблемой КНС стали рейды республиканцев в их тылы. Разведка каким-то чудесным образом получила огромное количество информации о их скрытых от постороннего глаза заводах и верфях. Предсказуемо у Гривуса начались проблемы с пополнениями его армии и флотов, но киборг от этого не отчаивался, а произвел несколько успешных операций по захвату производственных мощностей республики. И хотя с военной точки зрения это было правильным и логичным ходом, но оказалось политической ошибкой. Производственные мощности ведь не были бесхозными, воротилы республиканского бизнеса были не в восторге от таких потерь. Ведь одно дело, когда ты пилишь госзаказ на увеличенные военные расходы, другое, когда война добирается до твоего кошелька. В общем, до крупного бизнеса наконец дошло, что гражданская мясорубка — это не совсем хорошо, и он начал работать на победу больше, а на распил кредитов меньше. Это не замедлило сказаться на производстве кораблей и прочей техники. А еще вновь начался набор добровольцев в довесок к клонам. Только набирали их крупные шишки, так что это была не столько республиканская армия, сколько корпоративные частные военные компании. Просто под благозвучной вывеской, которой мы же и обеспечили хороший пиар на Муаунулисте. Предсказуемо джедаи в такие подразделения не шли, что было крайне досадно. Лучше бы наступили своим высоким принципам на горло, ведь чем ближе победа, тем ближе приказ 66. Но советовать что-то карусанским собратьям бесполезно, не они пойдут офицерами в частные армии. Сидиус все верно просчитал. Пока я кусал по этому поводу локти, время шло, а мои падаваны крепли и матерели. Ситхи с их правилом двух держали своих учеников в подчинении долгими десятилетиями. Я имел другой взгляд на вещи, а потому в один в меру прекрасный вечер после тренировки повел забраков в сад для разговора. Когда мы расселись на земле, я начал: «Саваш, Фирал, как вы оцениваете свои успехи?» Братья слегка замялись, но старший долго молчать не любил и произнес: «Лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось бы». Я усмехнулся: «Скажу вам по секрету, то же самое я думаю и в отношении себя самого. Всегда есть вершины мастерства, которых хочется достигнуть, какой бы длинный путь ты ни преодолел. Но я дал вам крепкие основы всего, чему джедай может научить тех, кто на темной стороне, и считаю, что вы уже прошли с поводырем достаточно. К следующим вершинам вам придется добираться самим». «Значит ли это, что наше обучение закончено, наставник?» — спросил Фирал с некоторым удивлением. «Не совсем. Традиционно обучение считается законченным после прохождения испытания. Кого нужно будет убить?» — подал голос желтолицый. «А это вы в итоге решите сами, потому что главное в вашем испытании не убивать или разрушать, а создать нечто стоящее. Думаю, вы помните, что я говорил вам о разных темных одаренных». Дождавшись двух небольших кивков, я продолжил: «Попалась мне когда очень давно и легенда о неких темных храмовниках. Честно говоря, у меня даже нет полной уверенности, что это что-то большее, чем легенда. Когда-то существовала раса одаренных под названием протасы, перворожденные, вероятно, даже Дараката. Часть ее обратилась к светлой стороне, часть предпочла тьму. Предсказуемо это привело к гражданской войне, но светлые протасы, кхалай, не перебили проигравших темных собратьев, проявив милосердие, и те ушли в изгнание. А когда кхалаи спустя много веков проиграли крупную войну другой расе и лишились материнской планеты, темные храмовники приняли своих светлых собратьев в своем новом доме, вместо того, чтобы добить проигравших. Не очень похоже на взаимоотношения джедаев и ситхов, не так ли? В итоге дело кончилось тем, что некий кхалай Артанис, бывший в свое время учеником темного прилата Зератула, объединил обе ветви своей расы и вернул всем перворожденным их дом. Мне запомнились слова, которые темный учитель сказал однажды своему светлому ученику. Некоторые считают, что мы, лишенные света Кхалы, обречены на одиночество, но на деле никто из нас не одинок, нас объединяют традиции, честь. Благодаря ним мы едины с каждым и с каждой, кто когда-либо одевал мантию темного храмовника, и мое испытание для вас таково. Создайте свой орден, где такие как вы будут объединены традициями и честью. С этого момента вы свободны экипироваться, уйти отсюда и делать то, что вы посчитаете нужным для прохождения испытания, или не проходить его вовсе. За ваше решение теперь в любом случае вы держите ответ только перед самими собой, такова природа свободы. Братья переглянулись. Они очень хорошо понимали друг друга, слова были излишни. Молчаливый диалог взглядами длился всего несколько секунд, затем датамирцы вновь повернулись ко мне, а Саваш проговорил: «Мы пройдем испытание, этого требует наша честь». «Хорошо», кивнул я и поднялся на ноги. «Пойдем в оружейку, у меня для вас небольшой сюрприз». Сюрпризом были две бескоровые брони по образу и подобию моей собственной, только без обработки меху деру и плащи с адаптивным камуфляжем. Не невидимость, конечно, но ткань все же принимала цвет окружения, а также глушила тепловое излучение от тела, да и не только его. Сами же доспехи были выкрашены в антрацитово-черный цвет. Делал я их долго, потому что с трудом выкраивал на это время. Ну как обновки? Спасибо, наставник, синхронно поклонились братья. Я даже начал подозревать, что они передрали этот жест у самурайских дроидов, с которыми иногда тренировались. Лови ключи, кинул я инструмент доступа на корабль Фералу, который значительно лучше освоил пилотирование. Ваш транспорт на стоянке 83, я сам на похожем из ордена улетел. Внутри дополнительное снаряжение, оружие и кредитные чипы. Уже есть идея, с чего начинать? С датамира, ответил Саваш, а его брат добавил: но сначала соберем вокруг себя людей. На всех ведьм нас двоих маловато. Когда отомстим и освободим свой народ, сможем начать создавать новый орден. Успехов осталось сказать мне, и знайте, что пока вы живете с честью, наши двери всегда открыты для вас. Что бы там ни думали те, у кого в голове света больше, чем мозгов, мы к ним уже привыкли, хмыкнул Саваш в ответ. На том мы распрощались. Я надеялся, что у этих двоих все сложится и в будущем мы не станем врагами. У них были вполне реальные шансы изменить свою планету и заложить основы ордена адептов темной стороны, которые не будут ненавидеть светлых собратьев. Но могли они это сделать только сами и только вдали от джедаев. Орден, состоящий из светлых и темных одаренных, это утопия, с реальностью она не имеет ничего общего, я успел в этом хорошо убедиться. Мы способны на нормальные отношения только на личном уровне, отдельный одаренный с отдельным одаренным, максимум с несколькими, но поселить две толпы под одной крышей — это верный способ получить кучу конфликтов, и рано или поздно и количество перейдет в качество, прольется кровь, итогом станет резня, уж очень мы разные. Да и сама сила толкает нас оппонировать друг другу. Надежда есть только на сотрудничество в общих вопросах, когда адепты света и тьмы пересекаются относительно редко, или их объединяют общие проблемы, к примеру, в виде общего врага. И я помнил, что такой враг вскоре должен появиться в галактике. Что же до братьев, то надобность в них в борьбе против КНС отпала с сепаратистским бюджетным аналогом приказа 66 после покушения на Шумай. А против Сидиуса они не будут танцевать еще годы, уж больно он матерый противник. Потому пускай идут своим путем, пускай соберут вокруг себя людей, пускай сбросят с датамира ярмо ведьм, пускай заложат фундамент нового ордена, и на первом камне запишут традиции и честь. Тогда у адептов темной стороны будет шанс поладить с джедаями в будущем на основе взаимного уважения. Особенно если все будут помнить, кто учил первых темных храмовников, как бы они ни назвались в итоге. Глава 53. Время ускоряет свой бег, сын Дуратана. Пророк. Время не стоит на месте. Истина избитая, но тем не менее всегда актуальная. Гражданская война в галактике продолжалась, а я погряз в делах Союза. Но, к счастью, действовал как и положено магистру ордена, то есть руководил, а не мотался с света шашкой наголо по галактике, стремясь лично решать проблемы. В конце концов для этого у меня были подчиненные. И тролль. Сын засиделся в свое время в храме и теперь компенсировал это упущение, лично летая по космосу и выбивая дурь из башки то пиратам, то работорговцам, то еще каким-нибудь криминальным элементам. Но зато это имело и свои плюсы, Все-таки репутация в нашем мире дорогого стоит. Ее также активно зарабатывали и мои ученики. Горны Вейла мотались по Союзу и сопредельным территориям с Адариком, решая проблемы. Саваш и Ферал по здравому разумению подались к хаттам. Вступать в наши вооруженные силы они не посчитали правильным. В таком случае забраки бы остались моими подчиненными. А вот у червяков хватало спорных вопросов, которые нужно было решать силовым путем. Такова уж особенность этой не слишком приятной расы. И темные одаренные их решали, заодно собирая вокруг себя разумных. Сейчас у них уже была вполне себе известная частная военная компания из нескольких сотен разумных на трех кораблях. Я начинал подозревать, что время их похода на Датамир было не за горами. Напрягала только пассивность в их отношении Пал Палыча. Как-то он не сподобился попытаться наладить контакт с братьями своего бывшего ученика. То ли не желал связываться с моими бывшими падаванами, опасаясь подвоха, то ли был слишком занят своими делами, в частности заманиванием в свои сети нового ученика. Война довольно жестокое дело, она полна крови, грязи, насилия и всего того, что толкает разумных во тьму. А Скайуокер воевал уже довольно давно, и я и Джин поддерживали связь с парнем, изменения в нем были заметны. Хотя по моим ощущениям он пока что держался весьма успешно, но при этом приносил республиканцам победу за победой. СМИ по понятным причинам возвели его на пьедестал защитника республики, который затмил своего учителя. Удивительного в этом ничего не было, сражение за Муаунулист было давно и успело забыться. Зато было множество новых битв, и за аграрные миры, и за производственные. Труженикам сельского хозяйства правда не шибко повезло. Еду с отбитых у КНС планет вывозили в республику чуть ли не под ноль. Связано это было с тем, что урожаи были сильно заранее куплены республиканскими дельцами на биржах по фьючерсам. В далекой-далекой галактике действовала система, похожая на ту, что существовала на старушке Земле. И как следствие продукты питания принадлежали уже не населению планет, а совсем другим разумным, которых цена на них в нынешних условиях волновала гораздо больше, чем благополучие каких-то там крестьян. Разумеется, все делалось под благовидным предлогом спасения республики от голода. А кто там что будет жрать на сельхозпланетах, дело десятое. Жить захотят, возьмут новые кредиты на семенной материал и восстановление планет после войны и будут работать за скудную пайку, снова продавая по дешевке фьючерсы, чтобы вовремя гасить проценты. Предсказуемо аграрии от такого поворота офигели и долго не могли офигеть обратно. К тому же им трудно было удержаться от мысли, что при конфедерации было лучше. А то отобрали последние, а стоит возразить, как тебе дадут понюхать ствол республиканского бластера и спросит, а не предатель ли ты часом или может нажиться на голоде в республике хочешь, сволочь. То, что голода особо нет, благодаря поставкам из Союза, а наживаются на труде аграрии в другие люди, республиканцев волновало не слишком сильно. Но тут на сцену тихо и осторожно сумели пролезть мы. Я не слишком любил биржевых спекулянтов, как бы они себя ни называли, а потому продавил в Совете инициативу о поддержке аграриев. Местами мы вошли своим капиталом, а местные агрохолдинги, местами просто дали им кредиты на льготных условиях. За различными потрясениями и войной наши действия в республике заметили не сразу, но со временем до биржевых игроков дошло, что фьючерсы на продовольствие не появляются как-то прям неприлично долго, в конце концов сбор урожая вот-вот начнется. И тогда выяснилось, что без ценок никто им ничего продавать не будет вовсе, аграрии сами будут торговать своим урожаем. Охьяневшие дельцы попытались надавить на местных и даже начали угрожать, но удивились снова, потому что Союз пацифистов заявил, что сельскохозяйственные миры республики имеют на своей территории множество совместных с ним агрохолдингов, а значит попытки угроз, давления или не дай сила насильственных действий в отношении аграриев будет считаться актом войны против Союза. В условиях продолжающейся мясорубки с КНС Пал Палыч дал по рукам денежным мешкам и объяснил им пагубность такого шага. Дельцам пришлось утереться, но ни они, ни Сидиус этого наверняка не забудут и не простят, тут сомнений не было. Джин после всей этой свистопляски натурально вылюбил мне весь мозг. В конце концов это могло привести к военному столкновению нашего ордена с карусанскими джедаями. И хотя у меня хватало доводов в пользу своей правоты, разговор у нас получился сложным. По понятным причинам впредь я должен был извещать его о подобных политических ходах и планах сильно заранее. Впрочем, несмотря на наши разногласия, сам образ действий нового главы меня радовал. Он был не номинальной фигурой, а действительно руководил Алхамбрианским орденом и требовал подчинения, как и любой нормальный начальник. Так что эта небольшая интрига, вероятно, была последней. В будущем придется все согласовывать с Квайгоном, а то разругаемся в пух и прах. А уходить аж из двух орденов – это определенно перебор даже для такого шибанутого создания, как я. Сама война же тем временем перемещалась все дальше к внешнему кольцу, а дела сепаратистов шли все хуже. Куда большее население и значительно более развитые производственные мощности республики давали о себе знать, да и у Сидиуса, похоже, по-прежнему хватало своих глаз и ушей в конфедерации, несмотря на чистки. Очистил его информаторов и агентов УАД старательно, особенно после того, как Шумай отравилась и скончалась в страшных муках. Ситхи ребята довольно злопамятные, а Палпатин в этом плане образцовый адепт темной стороны. И это еще одна причина его грохнуть, тем более что война медленно, кроваво, но верно движется к концу. На Корусанте у нас по-прежнему хватало своих активов, потому я начал в условиях строжайшей секретности разрабатывать операцию и столкнулся с довольно серьезными сложностями. Шиф после личного знакомства с дроидами Командос весьма сильно озаботился личной безопасностью, и если я или кто-то из алхамбрианских джедаев соответствующего профиля мог до него добраться, то для неодаренного киллера это было практически невыполнимой задачей, а сработать надо было именно под обычного разумного. В противном случае любой, у кого есть мозги, заподозрит наш след. Последствия у этого могут быть самыми плачевными. Оно нам надо, так что дело обещало быть не быстрым и непростым. Так что после основного рабочего дня и тренировок, я садился за планы и схемы Сенатского квартала, а также других мест, где возможно появление цели. Но слишком много времени на это тоже тратить не получалось. В конце концов у меня была жена и подрастающий сын, которым тоже необходимо было уделять внимание. А такое щекотливое дело, как планирование убийства канцлера республики, доверить было некому. Увы и ах, но я не Гай Юлий Цезарь, который способен был делать несколько дел одновременно. Вот у Шукова была сверхспособность, куда там каким-то техникам силы. Размеренные, хоть и нелегкие трудовые будни, пробел в произвольном месте, длились до тех пор, пока со мной не связалась магистр Ти с предложением слетать в храм. Ответ на вопрос, на кой я вам там так резко понадобился, получился у нее не очень коротким. Понадобился не только я и не так, чтобы резко. Йода за войной и руководством остатками ордена отложил дела с разными отщепенцами в долгий ящик. Но согласны с таким положением вещей были не все. В частности, Шаакти и Китфиста решили попробовать хоть немного наладить отношения и завязать какой-никакой диалог между разными ветвями джедаев, а потому приглашали наших представителей в храм. Также они связались с карелианцами и пацифистами, покинувшими орден с началом войны. Ничего против такой инициативы я в общем не имел, тем более, что нас никто не торопил. Как дела позволит, так и прилетайте. Работы у меня, конечно, был непочатый край, но ее и за всю жизнь не переделать. Так что я пообещал пообщаться с коллегами по маленькому совету нашего ордена и по возможности слетать в ближайшее время. Благо Цин как раз вернулся на Алхамбру и мог присутствовать не в виде голограммы, а во плоти. Следующим вечером мы собрались на еженедельное совещание, где после обсуждения дел насущных, я рассказал об интересной новости. Квай-Гон задумчиво произнес на это: «Даже не знаю, стоит ли. Хаем, я наоборот думал, что ты отнесешься к этой идее с энтузиазмом», — с удивлением сказал я. «В целом я за, просто не уверен касательно момента. Сейчас война повернулась в пользу республиканцев, КНС практически везде выдавили во внешнее кольцо. Некоторыми наши переговоры могут быть интерпретированы, как попытка примкнуть к победителям». «Не без этого», — вставил слово Цин, — «но мы на Корусанты не обязаны лететь официальным посольством. Заглянем по-тихому, как джедаи к джедаям, по-братски. И чем меньше разумных будет знать о визите, тем лучше. Думаю, такой вариант будет лучше всего. Можем даже на Жанне под маскировкой прибыть», — сказал я на это. «Думаю, так и стоит сделать. И на всякий случай скрытно передислоцировать на республиканскую территорию одну из эскадр», — проговорил глава ордена. «Квай-Гон, тебя Крис не покусал часом? Откуда эти милитаристские замашки? Что ж поделать, если тебя там судят раз за разом, а мы не можем себе позволить давать в обиду своих магистров», — ответил Джин. «Не поспоришь», — хмыкнул Алан. «Ну, мы в принципе можем потихоньку перекинуть вторую ударную эскадру, уведя ее из поля зрения возможных наблюдателей. Народ там в общем готов к подобной миссии», — задумчиво ответил я, а потом добавил: что вы на меня так смотрите. Да, я разработал несколько планов штурма храма и еще больше его защиты и эвакуации членов ордена. Даже есть вариант всех вывести через подземные туннели и разместить в лёжках на нижних уровнях. Джин на это рассмеялся. И этот разумный мне пенял на милитаристские замашки. Ну так я не миролюбивый консул и дипломат. У меня немного другой профиль. Добро должно быть с кулаками. Слегка подначил меня магистр Лонд, вспомнив свое собственное обучение на Элхамбре. Ага, а еще в камуфляже и с оружием на все случаи жизни, улыбнулся я. «Один собираешься лететь?» – задал вопрос Джин. «Я составлю компанию», – ответил за меня тролль. «Ну и плюс джедаи в штатном составе эскадры», – добавил я. «Хорошо, но надеюсь перестраховки излишни», – проговорил глава ордена. «Пусть лучше будут. Так даже Винду не рискнет что-то провернуть с предателями и дезертирами, как он любит выражаться», – хмыкнул Алан. «Внутренне я был с ним согласен. Лысый Корун, конечно, тот еще тип и порой теряет берега, но идиотом его не назвать. Другой разговор, что война медленно, но верно идет к завершению. Пока что предпосылок для приказа 66 еще, конечно, не видно, но лучше перебдить, чем недобдить. Повисит эскадра в межзвездной пустоте, да отправится чистить еще какое-нибудь пиратское гнездо быстрым и решительным образом. Ну а мы с сыном к ней присоединимся, реноме бойцов, которые не прячутся за чужие спины, неплохо бы поддерживать. А у меня с этим намечаются проблемы. Давно уже в бою не участвовал лично, все издали руковожу. Мандолорцы такого не любят. Они, конечно, не желудок, что даже вчерашнего добра не помнит, но время от времени ходить с ними в бой надо, а то начнутся разговоры на тему «наш колдун уже не тот», «нафиг, нафиг». Дела я приводил в порядок почти месяц, но просвета было не видать. Потому в итоге я просто плюнул на все и сообщил подчиненным, что улетаю через неделю. Эскадра к тому времени уже висела в пустоте между столичной системой и соседней звездой, храня радиомолчание. Предводительствовал ей Найна Зловещим. Мы с сыном отправились на Жанне, как и планировали. Компанию нам составляли Мандо из команды Дора. Народ шутил и делал ставки на то, будут ли меня опять за что-то судить, и если да, то за что. Версии предлагались разные, некоторые совсем экзотичные. Мы с троллем воздавали должное фехтованию в грузовом трюме, который сейчас был, считай, пуст. Мало у нас в последнее время было совместных тренировок, но в пути можно было оторваться на всю катушку, а по вечерам попьянствовать в хорошей компании. Так что путешествие в известной степени напоминало отпуск с круизом. Отдыха от хаттовой работы у меня не было уже довольно давно, так что я был страшно доволен жизнью. Джейну бы еще под бок, и совсем бы было хорошо, хотя пьянство она бы пыталась пресекать, капая на мозги, но уж это я бы перетерпел.